Борьба важнее результата. Я реалист и знаю, что чудеса бывают очень редко. Случаются, конечно, но рассчитывать на чудо не следует. Надо принять ситуацию такой, какая она есть, но в полном объеме, учитывая свободу действий, пусть и ограниченную. Есть болезни, которые невозможно вылечить. Но нет болезней, которые нельзя лечить. И на этом надо сосредоточиться. Понимаете? Не на том, что ситуация неразрешима, а на ее разрешении. Не на том, что болезнь неизлечима, а на ее лечении. Не на том, что победить в соревновании невозможно, а на процессе соревнования. Да, есть невозможные вещи, неизлечимые болезни, но непоправима только смерть. И надо ее отложить как можно на более поздний срок. Заняться борьбой, лечением, преодолением, делать все зависящее от нас. Если прекратить, абсолютно точно ничего хорошего не будет. Если продолжать действовать и улучшать безнадежное, шанс может появиться. А не появится, мы выиграли время и сделали все, что могли. И это не только о болезнях. Болезнь — это пример. Речь идет о тупиковых и безнадежных, казалось бы, ситуациях, о самой жизни, которая неизбежно кончается. Но лучше жить и бороться, чем опускать руки. Пока есть силы, надо сосредоточиться на борьбе, а не на результате.